72. Получение груза. Первым в отверстие влетел голубь мира. Это был новый аппарат, несколько отличный от предыдущих конструкций. Какому-то увлекающемуся авиамоделизмом старичку он мог бы напомнить времена юношества. Этот самолет не умел двигаться быстро, но ведь в замкнутых отсеках и коридорах корабля такое и не требовалось. Следом за летательным аппаратом в отверстие протиснулся солдат, облаченный в панцирь. К этому времени ресурсы большинства роботизированных костюмов были уже на мели. В арсенале пульсара осталось очень ограниченное число полностью заряженных элементов питания, так что основное число бойцов вынуждено было освободиться от тяжелого бронирования. Ну что ж, пора размять собственные ноги и дать отдохнуть плечам. Хотя последнее вряд ли, ибо по-прежнему почти половина подразделения планировала производить перетаскивание груза. После того, как весь отряд проник внутрь корпуса, причем на дне канала внизу не осталось ничего, ибо даже складные лестницы, замыкающие, втащили внутрь на специальных нитях, саперы произвели еще одну манипуляцию. Специальная термическая шашка расплавила находящийся между листами корпуса уплотнитель, и он стек вниз, затягивая проделанное ранее отверстие. Разумеется, если бы там внизу осмотрели место вторжения внимательно, то очень запросто обнаружили бы вывороченную взрывом круглую броневую плиту. Ее оттянули в сторону и присыпали илом, но это, разумеется, была маскировка только против поверхностного осмотра. Однако отряд «Пульсар» не собирался долго засиживаться на авианосце. Теперь, после попадания в чрево Фенемора Купера, любой из членов группы мог неожиданно столкнуться с сюрпризами. Здесь уже нельзя полагаться только на указания командира группы. Каждый, включая тех, кто транспортировал груз, готовился в любой момент применить оружие. Кроме всего, никто из отряда ни разу реально не попадал на столь большой корабль, так что важно было еще и не заблудиться. Место вторжения выбиралось загодя и на гораздо высшем уровне, чем компетенция лейтенанта Минакова. Здесь сходились в фокусе несколько мало сводимых к одному факторов. Требовалось найти тонкое местечко корпуса, которое находится не слишком высоко. Раз, расположено в предположительно малообитаемом месте корабля. Два, и не слишком удалено от цели взлома. Три. Да еще имеющий поблизости узел схождения коммуникаций, через который можно каким-то образом вклиниться в компьютерную систему связи авианосца. Мест, отвечающим всем названным условиям, на корабле было очень и очень немного. Естественно, вопросами о том, где новый центр добыл секретнейшие схемы корабля, тем более сколько жизней или новых долларов за это заплачено, командир «Пульсар» Минаков вообще не задавался. И так они оказались внутри корабля. Это было еще даже не четверть дела, но это было уже кое-что.